А я? Меня больше не существует. А я так хотел существовать для нее. Дельфина выдержала его взгляд. Впервые она уловила в его словах намек на правду. Потом темнота, черная дыра небытия. Я прихожу в себя спустя много часов, картина закончена, а девушки исчезли. «Ведь не доказано, что это вы, Жеф», — мягко проговорила Дельфина. «Может быть, они просто испугались и убежали, а исчезли потом по другой причине». «Но вы же мне верите, вы!» — крикнула он отчаянно, приблизившись к ней вплотную. «Да, я верю, что у вас возникало желание их убить, и что потом ваше подсознание выстроило целую систему, чтобы объяснить этот импульс. А теперь вы пленник этой системы». Он опустил глаза. «Знаете, я ведь и правда был в них влюблен, не только как художник. Я хотел, чтобы они стали моими в жизни». Дельфина затаила дыхание. По затылку побежали мурашки. Ей был знаком этот тембр голоса, плотина дала трещину и вот-вот прорвется. Она его почти дожала. «Они оттолкнули вас?» Художник вскинул голову. Глаза его полыхнули ярким светом. «Как вы думаете, я мог бы вас убить, Дельфина?» Она сумела не вздрогнуть, лишь поджала пальцы на ногах. «Почему меня?» «Чтобы не потерять вас». Он подошел к железному шкафу и резко отодвинул его. Дельфина оцепенела. На нее смотрела она сама в натуральную величину. «О, Боже мой!» — выдохнул сторож. Она обернулась к окошку. Старик тут же отвел глаза, залившись краской. Женщина на стене была обнажена. Изображение снова притянуло взгляд Дельфины. Портфель выпал из ее руки. С видом фаталиста Жеф в очередной раз констатировал силу своей живописи. Он вернул шкаф на место. Дельфина по-прежнему смотрела в одну точку. Он снова подошел к ней, спросил, хочет ли она продолжить следственный эксперимент. Она не ответила. Вдруг он бросился на нее, разорвал блузку, стиснул пальцами ее горло. На ее крик кинулся сторож, стал торопливо отпирать дверь, умоляя художника остановиться. Когда он вошел, Жеф уже стоял у стены с невозмутимой миной, сцепив руки за спиной. Дельфина в шоке смотрела на него округлившимися глазами, стягивая на груди лацканы жакета. «Вот», — сказал Жеф, — «теперь хоть что-то есть в вашем досье. Выбирайте. Попытка убийства или попытка изнасилования. Свидетель имеется». «Но почему?» — пролепетала Дельфина. «Почему? Чего вы хотите?» «Существовать для вас. Только и всего. Вы так и не поняли?» «В вашей голове есть место только для монстра?» под вопросительным знаком. «Извольте, я монстр. Вот так. Я оставляю вам выбор». Она размахнулась и влепила ему пощечину. Сторож схватил ее поперек талии, оттащил. «Да вы что, спятили?» Дельфина вырвалась, отпрянула, прижалась к двери. Старик метнулся к Жефу, который и бровью не повел. «Она вас поранила? Надо же, ненормальная. Я все видел, если хотите, подать жалобу, я свидетель». «Ничего, ничего, спасибо», — улыбнулся Жеф. «Бить человека в тюрьме. Я добьюсь, вас отстранят от дела». «Ничего, Люсьен, ничего. Я первый начал, мы квиты». И так обратился он к Дельфине, садясь, ваши выводы. «Я безумен, виновен, невиновен, влюблен в вас. Что будет с вами теперь, когда я вас написал? Вы растворитесь в моих красках? Уйдете в эту стену? С сегодняшнего дня мы меняемся ролями. Не я вам, а вы мне откроете истину». Она, вновь обретя все свое хладнокровие, смерила его взглядом без малейшей враждебности. Только в голосе пережитое потрясение еще прорывалось. «Дурень вы, дурень. Я теперь, после того, что вы сделали, всего лишь свидетель обвинения. Этика обязывает меня передать дело другому следователю. Но это не спасет ваши картины. Если вы не сообщите следствию ничего нового до 11 часов завтрашнего дня, Они будут преданы огню,